«Ага, прям», — сказала Тонкс, но не попыталась повторить наказание с ним. То, что он станет голым, вряд ли ей чем-то поможет. Вместо этого она скрестила руки на груди, чтобы скрыть очертания сосков, прекрасно проглядывающих сквозь лифчик из-за низкой температуры в комнате. Даже с учетом ее способностей на лице девушки все равно заиграл румянец. Она дернула запястьем, и в ее руке появилась палочка. Но, прежде чем она успела наколдовать себе новую одежду, Гарри вырвал палочку из ее рук. «Не жульничать, дорогуша», — он произнес это таким тоном, что ее сердце забилось еще быстрее. «Ты вернешь одежду, если будешь честно отвечать на вопросы». Вторая его рука лежала на столе, и кристалл светился зеленым. Что еще хуже, пальцы парня задержались на ее плече, удерживая ее в сидячем положении. «Как скажешь», — проронила Тонкс, признавая свое поражение. Извращенная версия игры «Правда или действие» казалась ей лучше, чем ожидание министра в голом виде. «Задавай свои вопросы». «Хорошо, скажи мне, ты попытаешься снова обмануть меня, замаскировавшись под кого-то другого?» «Че что?» «Нет, конечно, нет», — быстро ответила Тонкс, что, к сожалению, не было правдой. Она ответила рефлекторно, и появившееся в результате этого красное свечение не стало сюрпризом. «Еще одна ошибка», — сказал он, взмахнув рукой, и лифчик тоже исчез, а ее сиськи остались обнаженными. Она быстро изменила их вид, придав им идеальную каплевидную форму. «Раз уж ее тут будут унижать, то пусть уж все пройдет со вкусом. Мне кажется, ты специально это делаешь. Хочешь, чтобы тебя насильно раздели?» «Конечно, нет», — ответила Тонкс, готовая защищаться против такого абсурдного заявления. «Может быть, не такого уж и абсурдного, если учесть, что свечение снова стало красным, и это напомнило ей, что она забыла убрать руку со стола. Это не считается», — попыталась возразить Тонкс, но так и не успела закончить, так как у нее исчезли трусики, и она осталась совершенно голой. «Я не хочу больше играть», — заявила девушка, на этот раз поступив разумно и отдернув руку. «Хорошо», — ответил Гарри и сделал шаг назад, что очень удивило Тонкс. «Ха, хорошо, и это все», — заикаясь, пролепетала она, удивленная тем, что его так легко можно было заставить отступиться. Тонкс вздохнула и потянулась за своей палочкой, но, прежде чем она успела высказаться, его пальцы обхватили ее запястье и снова прижали к столу. «Разумеется, при условии, что ты повторишь свое заявление, пока твоя рука будет лежать на столе», — добавил он. Тонкс распахнула глаза, потрясенная неожиданным поворотом событий. Она сидела вся нагая, а ее еще теперь удерживали сзади, хуже того, прижали к артефакту, который должен был проверить истинность ее слов. «Ты же не серьезно», — заявила она, но дальнейшие слова оборвались, когда он шлепнул ее по заднице. «Не стоит терять время, просто повтори ту фразу. Нам опасно продолжать эту игру, мы должны остановиться», — заторопилась Тонкс. На этот раз свечение было зеленым. «Видишь, вот о чем я», — попыталась отбрехаться она, но ее снова прервал шлепок по заду, на этот раз более сильный. Формулировка вышла другая. «Похоже, ты научилась некоторым трюкам у пожирателей смерти», — сказал он, и она вздрогнула. Тонкс сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Она наклонилась еще ниже, чтобы уменьшить площадь соприкосновения их кожи, надеясь, что меньший контакт поможет ей лучше сосредоточиться. Ее груди сексуально свисали вниз, когда она наклонилась вперед, но то была необходимая жертва. К сожалению, эта поза привлекла его внимание, и он схватил ее за сосок, выкручивая его, чтобы вызвать очень громкий стон. Тонкс отвлеклась от боли и вспомнила о своих занятиях по окклюменции. Это был один из способов обмануть стол. К счастью, Гарри об этом не знал, что давало ей шанс выбраться из этой передряги. «Хорошо, договорились», — сдалась она. Затем сделала глубокий вдох, пытаясь сосредоточиться на тех тренировках настолько, чтобы отразить в своих словах правду. Чтобы обмануть стол, ей просто нужно было сконцентрироваться. Она молчала несколько минут, пытаясь сфокусироваться на ощущениях. «Давай, Тонкс, мы не можем тут торчать весь день». Это очень простая фраза. «Ладно», — обронила Тонкс, закрывая глаза, чтобы сосредоточиться именно на этом ощущении. «Я больше не хочу играть», — заявила она. Тонкс прекрасно владела окклюменцией, и кристалл засветился зеленым, по крайней мере, сначала. К сожалению, еще на полуслове она почувствовала его руку на своей левой булке, прощупывающую ее задницу. Не самое худшее, или лучшее, из того, что он с ней делал. Но, к сожалению, момент был выбран точно не самый удачный, так как этот поступок сбил ее концентрацию. Из зеленого свет превратился в красный. «О, у нас тут кое-кто жульничает», — сказал он, и она оказалась прижатой к столу, голая. Глава 84. Примечание к части. Неожиданный поворот. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitzboy.net/outhorse/6105289. Я не врала, в панике заявила Тонкс, и это была одна из самых страшных лживых фраз, которые она когда-либо произносила в своей жизни. И чтобы это понять, даже не требовалось красного свечения. «О, а ваше чудесное устройство с этим не согласно», — ответил Гарри, еще раз шлепая ее по заднице, отчего девушка беспомощно задрожала, а ее руки оказались жестко скованы наручниками. Не совсем то обращение, которого она ожидала, особенно посреди штаб-квартиры «Авроров». «Нам нужно остановиться», — выдохнула она, и на этот раз прибор выдал зеленый сигнал. «Да, но хочешь ли ты останавливаться?» — спросил он. Тонкс оставила этот вопрос без ответа, прекрасно понимая, что покажет стол, и к своему стыду, она почувствовала, как еще сильнее намокает. «Не отвечаешь, как интересно, тогда я должен взяться за твое наказание», — заключил Гарри. «Какое еще наказание?» — ахнула она. «Наказание за всю твою ложь, конечно же», — сказал он, поглаживая ее по голове, словно проявляя несвойственное ему сострадание, но она-то знала, что за этим последует. И даже хуже, она не хотела от этого наказания отказываться, и она ненавидела себя за это. Тонкс должна была быть сильным, независимым Аврором, а не какой-то наложницей, как и предполагало ее сексуальное имя. И она всеми силами старалась доказать, что она не такая. В том, что она не смогла противиться этому зову, не было ничьей вины. Даже когда Гарри расположился позади нее, уже знакомым аппаратом прижимаясь к ее причинному месту, тело девушки отзывалось желанием и ликованием. «Да, я не хочу останавливаться», — призналась она, воспринимая зеленое свечение словно прекрасный морок. «Хорошо, а что, если мы сделаем все чуточку веселее?» — предложил парень. «Че, что у тебя на уме?» — пробормотала она, предугадывая последующий приказ. Она прокляла бы любого мужчину, кто посмел бы предложить ей обернуться в другого человека, независимо от обстоятельств. Но, учитывая, что она сама с этого начала, вряд ли у Тонкс имелось право на возражение. «Кое-какие интересные вещи», — насмешливо подразнил ее Гарри, в очередной раз шлепнув Авроршу по заднице. «Нам еще предстоит сегодня сходить навстречу, и она выйдет напряженной. Я бы не отказался от кое-какого приятного мысленного образа, чтобы снять стресс». «Чего ты хочешь?» — пробормотала Тонкс, с трудом принимая его намек. Она понимала, что он просит ее перевоплотиться, а такое являлось для нее красной чертой в любых отношениях, ведь тогда к ней начинали относиться как к какому-то сексуальному объекту, чертой, которую она уже давно стерла. «Да ладно тебе, Ним, ты же умная девочка», — сказал Гарри, но Тонкс так и не догадалась. «Мне предстоит встреча с самим министром магии, и для такого бедняги, как я, это обернется очень большим стрессом. А вот если я увижу ее в более компрометирующем положении, ты...» — охнула Тонкс, прежде чем ее слова прервал стон, когда Гарри вошел в нее еще глубже. «Ты хочешь, чтобы я перевоплотилась и стала Амелией Боунс, моей бывшей начальницей и нынешним министром магии?» — закончила она, потрясенная. «Да», — просто ответил он, параллельно шлепая ее по попке. «И я хочу, чтобы ты сделала это прямо сейчас. Мы больше не можем терять время, милая. Часики тикают. Торопись». Тонкс вздрогнула от шока, страха и желания. Это был самый рискованный поступок, который она когда-либо могла совершить, особенно посреди министерства. Если ее застукают, то с карьерой можно будет навсегда распрощаться. Но, несмотря на весь риск, ей это все же нравилось, поэтому, даже когда наручники на ней испарились, она удержалась в своей позе до тех пор, пока Гарри ее не перевернул. Его улыбка стала еще шире, когда вместо привычной Тонксон увидел грудастую рыжую женщину, на данный момент являвшуюся самым могущественным представителем власти в стране. «Потрясающие сиськи, министр», — прокомментировал он, и она также растянулась в улыбке. Наклонившись вперед, Гарри взялся пальцами за ее соски и с силой сжал их. По телу Аврорши сразу разлилось удовольствие. Она закрыла глаза, полностью отдавая себя. И ощущалась эта капитуляция просто потрясающе, а удовольствие только усилилось, когда его язык заскользил по ее соску. И все же табу, которое она нарушала, было непостижимым. Но она продолжала удерживать глаза закрытыми. «А что, если нас поймают?» — прошептала она. «Не волнуйся», — ответил Гарри, целуя ее второй сосок. «Я для них слишком важен, они не станут выплескивать на меня свой гнев. Уверен, что министр отнесется к этому с пониманием». «Пожалуйста, только бы не она», — вздохнула Тонкс. Имя ее профессионального кумира вряд ли помогло ей почувствовать себя лучше, даже пока она была под этого самого кумира замаскирована. Гарри усмехнулся, продолжая посасывать ее соски, а затем медленно поцеловал ее живот, одарив одним поцелуем пупок. Тонкс хотела запротестовать, взмолиться, чтобы он действовал быстрее, но она слишком сильно боялась, что он остановится, и поэтому не осмеливалась вмешиваться. Однако, когда он скользнул у нее между ног и приник губами к ее сокровищу, причина отсутствия у нее возражения изменилась. Она держала рот на замке, но, если бы открыла его, то оттуда вырвался один лишь стон. Тонкс просто сосредоточилась на том, как его язык проникает внутрь, агрессивно дразня ее. Когда Гарри отстранился, ее тут же охватила паника. Она испугалась, что этим все и кончится. К счастью, вскоре она снова почувствовала его присутствие рядом с собой, но уже иного рода, а именно его уже вполне знакомый ствол. Он вошел в нее, вызвав стон, который эхом разнесся по комнате и оказался достаточно громким, чтобы Тонкс порадовалась наложенным на стены заглушающим чарам, а затем отдалась наслаждению. Амелия Боунс сидела в одиночестве в своем кабинете, пытаясь собраться с духом перед встречей. Предполагалось, что это будет просто встреча, но, учитывая ее случайное столкновение с собеседником в прошлом, она полагала, что другие люди отнеслись бы к ней с пониманием. Если бы она набралась храбрости и рассказала, как парень ее племянницы по чистой случайности принял за эту самую племянницу, и так и не распознал ошибку, пока она не оказалась зажатой между ним и стеной, получив при этом самую невероятную отжарку в своей жизни. Одного этого уже хватало, чтобы все запутать, но она надеялась, что, оставшись на час в одиночестве, сможет собраться с духом достаточно, чтобы провести встречу продуктивно. Затем она получила оповещение из организованной ей новой комнаты для допросов. Пока та находилась в процессе создания, Амелия интегрировала несколько заклинаний оповещения, непосредственно связанных с ней лично, дабы убедиться, что никто не воспользуется этой комнатой во вред всему министерству. Были у нее на уме несколько человек, способные пойти на такое. Поэтому, получив оповещение, она была готова по всей строгости наказать этих людей. Министр воспользовалась магическим зеркалом, чтобы посмотреть, что там происходит, и столкнулась со зрелищем, которого она уж точно не ожидала там увидеть. Одного из ее выдающихся авроров закинули на стол, сексуально дразнили и домогались, используя магический детектор лжи. Амелия наблюдала за происходящим, уверенная, что все вскоре закончится. Вместо этого шоу продолжилось тем, что Гарри перегнул Тонкс через стол, безжалостно доминируя над ней. Она знала, что должна рассердиться на него за измену племянницы, но после событий предыдущей ночи ей было трудно испытывать гнев по этому поводу. Вместо этого она наблюдала за тем, как Гарри по максимуму использовал свое положение между ног Тонкс, безжалостно двигая бедрами. Такой подход был Амелии хорошо знаком. Она понимала, что это неправильно, совсем неправильно, но это не мешало ей просунуть руку между ног, пока сама она смотрела на это шоу, представляя, как то же самое делают с ней. А потом, когда Гарри отдал Тонкс свой приказ, ей уже ничего не нужно было представлять. Амелия смотрела на свой собственный образ, всю такую нагую и возбужденную, пока ей бесцеремонно пользовались, не давая ни секунды продохнуть. «Вот шлюха!» — ахнула Амелия, не в силах поверить в подобную наглость. Она знала, что должна испытывать гнев, и, если бы не примечательный случай, произошедший накануне ночью, возможно, она смогла бы набраться необходимого возмущения. Вместо этого она наслаждалась этим грязным представлением, пока, наконец, не сдалась. Амелия отпарировала в комнату для допросов, уже достав свою палочку. Оказавшись там, она выпустила направленное на Гарри заклинание, способное тут же вывести его из строя. Но не оглушающее заклятие, способное лишить его сознания, а другое, модифицированное, чтобы на мгновение ввести его в состояние оцепенения. Аврор Тонкс, прорычала Амелия, глядя на свою бывшую подчиненную и с удовлетворением наблюдая, как у той расширились глаза, волосы приобрели шокированный розовый оттенок, а все остальное осталось прежним. Амелия произнесла еще одно заклинание, зафиксировавшее Тонкс в ее облике. «Бэ-босс», заикаясь, пролепетала та, пытаясь встать, но тут же рухнула назад. Однако это было похоже не на обычную неуклюжесть метаморфа-мага, а на нечто более изумительное. Ее ноги все еще не слушались из-за возбуждения. Она попыталась перевоплотиться, но ничего не вышло, и воспользовалась руками, чтобы прикрыть тело. И у нее хватило ума не потянуться за своей палочкой. «Желаете рискнуть и объясниться, Аврор Тонкс?» Амелия произнесла это холодным тоном, наслаждаясь тем, как Тонкс задрожала от страха, который в ее состоянии не был лишен еще и возбуждения. Аврорша в панике покачала головой. «Я так и думала. Аппарируйте домой, а остаток дня можете провести в попытках придумать оправдание». Тонкс посмотрела на Гарри с нарастающей паникой во взгляде. «Оставьте его, у нас с ним и так назначена встреча, и я уверена, что он сможет встретиться со мной лицом к лицу после всех этих ваших полезных совместных тренировок». Это ничуть не убавило паники Тонкс, но ее страх оказался достаточно силен, чтобы она схватила свою палочку и аппарировала, оставив Амелию наедине с Гарри. Амелия посмотрела на обнаженного и ошеломленного мальчика. Им все еще нужно было убить время, да и он ей сейчас задолжал после предыдущего недоразумения. Глава 85. Примечание к части. Нус, с Новым годом и подкрадывающимся Рождеством. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboeknetouthors 6105289. Гарри изо всех сил старался сохранить безучастное выражение лица с отвисшей челюстью, наблюдая за тем, как Тонкс, все еще в облике Амелии, но уже с другим цветом волос, удаляется, оставляя его наедине с настоящей Амелией. Он сохранял это безучастное выражение, делая вид, что находится под действием заклинания, что почти не подействовало на него благодаря его ментальной силе, но ему было приятно делать вид, что это не так. Наблюдать за Амелией, с поразительной скоростью скидывающей одежду, оказалось забавно. Так еще и появилась возможность заглянуть в ее мысли. Возможно, он даже сможет внести несколько стратегических предложений на тему кризиса с пожирателями смерти. Однако ему все же удалось дождаться, пока Амелия не заняла место Тонкс на столе и, оттолкнувшись своей широкой попкой, начала насаживаться на его ствол. Просто невероятно, учитывая, что она с легкостью погрузила его в себя целиком. Похоже, его догадка о том, что именно она наблюдала за ними, оказалось верной, не то чтобы догадаться было сложно. Ему удалось отследить соединение до кабинета министра, и он сильно сомневался, что кто-то еще осмелился бы воспользоваться ее офисом, чтобы посмотреть предоставленное им порно в прямом эфире, особенно учитывая ее истинную натуру. «О, такой большой!» – томно застонала Амелия. «Как же я по такому скучала!» – подвигавшись несколько раз, она развеяла заклинание. «Ну же, министр, шевелите своей задницей», – пробурчал Гарри. Он бы удивился такой реакции, если бы не ее невероятное выступление прошлой ночью в душе. Правда, ему до сих пор было трудно поверить, что она всерьез решила, будто он принял ее за Сьюзен, даже несмотря на укрывавшую половину ее тела мантию-невидимку. Это был один из тех случаев, когда он мог только порадоваться склонности магов верить самому простому объяснению. «Бэ, быстрее», – стонала Амелия. Ее удовольствие нарастало очень спешно. «Блядь, вы такая сексуальная, министр», — сказал Гарри, шлепая ее по заду изо всех сил, и довольный тем, что она использовала такой повод подобраться к нему. Поскольку она была уверена, что ей удалось занять место Тонкс, это означало, что Гарри может быть агрессивным настолько, насколько пожелает. Не то чтобы она осталась этим недовольна. Шлепая ее, он чувствовал, как Амелия сжимается, и как нагревается ее лона. Она громко стонала под ним, отчаянно сжимая руками стол, а Гарри лишь глубже погружался в ее дырочку, не сбавляя темп ни на секунду. В конце концов, то, что он делал, по сути, считалось услугой всей магической Британии. Никому ведь не нужен был страдающий от стресса министр. Гарри просто делал все возможное, чтобы она оставалась спокойной и сосредоточенной. «Скажи мне, что ты чувствуешь, Амелия?» — приказал Гарри. «Я чувствую. начала она, но ее прервал очередной стон. «Я чувствую себя потрясающе. Я этого заслужила». «О, это куда больше, чем вы заслуживаете, министр. Вам повезло, что я такой щедрый», — сказал Гарри, еще раз шлепая ее по заднице и ни на секунду не позволяя ритму сбиться. Она попыталась ответить, но Гарри ей не позволил. Он схватил ее за волосы и больно потянул назад, впиваясь в ее губы обжигающим поцелуем. Он хотел, чтобы она сосредоточилась на том чувстве, когда над ней доминируют на ее же собственном троне, ну, почти, жаль, конечно, что они не в ее кабинете, но это как-нибудь в следующий раз, а не пыталась выдать ответ на каждый вопрос. Он и так достаточно ее раззадорил. «Давайте проследим за тем, чтобы ваш красивый ротик оставался на замке, министр», — сказал Гарри, заклинанием наколдовывая у нее во рту шарик-кляп, прежде чем она успела ответить. Стон, который Амелия издала потом, хоть и приглушенный, вышел просто великолепным. Гарри продолжал долбить ее еще быстрее, трахая министра так грубо и глубоко, как только мог, и наслаждаясь тем, что Амелия сама загнала себя в такой угол. И все же, когда он перевернул ее так, что ее сиськи теперь свободно болтались перед его лицом, ему пришлось отвлечься от получаемого удовольствия, чтобы заглянуть в ее мысли. Удовольствие творило чудеса, разрушая ее ментальные щиты и позволяя ему заглянуть в ее сознание. И как бы ему не хотелось взглянуть на ее историю и юные годы, он все же сосредоточился на своих насущных потребностях, в частности, на ее международных контактах в правоохранительных органах, с особым упором на тему защиты Гриндевальда. Детальный поиск выявил несколько кандидатур, и, опираясь на знания Амелии, Гарри назначил на выполнение этой обязанности нескольких из них, с каждым назначением еще сильнее обостряя ситуацию. Он добавил несколько мысленных внушений, чтобы заставить ее сосредоточиться на сотрудничестве с ними, даже ценой нарушения некоторых законов. В идеале так, чтобы кто-то был готов передать Гриндевальду палочку, а не пытался сразиться с Волдемортом открыто, в случае если тот действительно прорвет оборону, и подстроить так, чтобы Гриндевальду сообщили, что именно Волдеморт убил Дамблдора. Судя по тому, что Гарри удалось раскопать о прошлом директора, он был почти уверен, что Гриндевальд очень бурно отреагирует на это известие. Возможно, вплоть до того, что нападет на Волдеморта в очень самоубийственной манере. Конечно, еще более ценной информацией оказалась пара контактов Амелии, включая способ связи с ними. Оставалось надеяться, что Гарри удастся подменить некоторых из них и добавить в ситуацию свои собственные сюрпризы. Когда неизбежное случится, и Волдеморт нападет на Гриндевальда в порыве мести, хотелось бы там оставить и свой собственный след. Даже если сложить все вместе, то это вряд ли можно было назвать планом, скорее, заготовкой, но Гарри это вполне устраивало. В конце концов, он организовывал сложный международный заговор с участием множества правительств и агентов, а также двух сумасшедших темных лордов. Нет, проконтролировать такое не под силу даже Гарри. В лучшем случае он надеялся, что все обернется таким образом, который в общих чертах будет способствовать его интересам, а с остальным ему придется разбираться самому. После этого он продолжил читать мысли Амелии о различных аспектах международной магической правоохранительной деятельности. В ее голове скрывалось множество тайн, связанных с ее прошлым и нынешним положением, и, возможно, эти знания принесут потом пользу. «Ну же, министр, куда подевались ваши стоны?» – произнес он с насмешкой, словно и не затыкал ей рот, и в итоге прервал зрительный контакт, наклонившись вперед. Он прижался губами к ее сиськам, наконец-то побаловав себя лакомством, которого жаждал с тех пор, как впервые увидел эту даму. Они оказались такими мягкими, слаще любого другого десерта. Как бы он ни наслаждался ее тугой писечкой и мягкими сиськами, ему все же больше нравилось то, насколько сильно она ему отдалась. Конечно, у нее имелись свои оправдания, но, имея прямой доступ к ее мыслям, Гарри смог узнать, насколько больше Амелии нравится оказанная ей полная капитуляция, а не попытки сохранить свою репутацию в постели. Для нее это, правда, не было проблемой насущной, ибо в последний раз у нее такие интрижки на одну ночь случались годы назад. Он с усмешкой шлепал Амелию по сиськам, наслаждаясь ее приглушенными криками и продолжая все сильнее и сильнее растягивать ее почти нетронутую киску, безжалостно вгоняя в нее свой поршень, в то время как ее реакция ограничивалась лишь приглушенными стонами. Пока Гарри не произнес смазывающее заклинание, после чего резко сменил используемое отверстие, а ее глаза в этот момент распахнулись от шока. «Для меня большая честь трахнуть тебя в задницу, Тонкс, пардон, министр», — сказал Гарри, произнеся имя Тонкс и напомнив ей, что она выдавала себя за другую. «Просто на случай, если Амелия из-за наслаждения забудет этот маленький факт». Она потрясенно моргнула, когда Гарри двинулся внутрь, медленно погружаясь в ее смазанный проход. Ему не нужно было слышать ее слов или глядеть ее воспоминания, чтобы понять, это был ее первый анальный опыт. Шокированная реакция и застенчивый румянец рассказали ему все, что нужно. И все же, находясь в плену собственной выдумки, она не могла ничего сказать, пока он раздвигал ее булочки и впервые проникал в ее тугую дырочку, подбирая восхитительный и уверенный темп. Только когда ему удалось войти наполовину, Гарри решил кое-что изменить. Он развеял наколдованный кляп и вместе с этим поднес ее руку к кристаллу. Ее глаза распахнулись от шока, поскольку она была совсем не в том состоянии, чтобы лгать, а ложь эта оказалась просто изумительной. «Скажи, тебе нравится, когда мой член в твоей попке?» — спросил Гарри, намеренно не называя ее по имени. «Нет», — отозвалась она, а слова ее сопровождались чудесным красным свечением. «О, ты так и не усвоила урок», — сказал Гарри, снова отшлепав ее, но вместо того, чтобы отстраниться, он сильно сжал ее булки, что дало ему еще один бонус. Она оказалась прижатой к месту. «Давай попробуем еще раз. Тебе нравится, когда тебя трахают в твою симпатичную пухлую попку? Потому что мне это очень нравится». Она на мгновение замолчала. Первой ее реакцией было снова все отрицать, но на этот раз ей удалось удержаться и понять, что она должна сказать правду. Наслаждение захлестнуло ее слишком сильно, чтобы она смогла должным образом использовать свои ментальные способности. «Да, мне это нравится», призналась Амелия, но только после того, как закрыла глаза, чтобы спрятаться от сияющего взгляда Гарри. То, как она закусила губу, показывало, как сильно женщина стыдилась этого вопроса и своего ответа. Тем более, что ответ сопровождался прекрасным зеленым свечением кристалла, таким же ярким, как и взгляд самого Гарри. «Превосходно, Амелия», — сказал Гарри, толкнувшись глубже. «А теперь мы позаботимся о том, чтобы этот опыт оказался незабываемым». Глава 86. Примечание к части. Вот это поворот. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboy.net/outhorse/6105289. Когда Гарри покидал министерство, через несколько часов после приезда туда, он был измотан, но в хорошем настроении. Остаток дня оказался забит чередой скучных, но важных событий. Стратегические совещания с важными сотрудниками министерства, бессмысленные встречи с бесполезными членами Визингомата и даже несколько интервью для прессы, в которых Гарри повторял, как сильно он доверяет новому министру в деле борьбы с нарастающей волной тьмы. Последние два момента его весьма раздражали, но он решил, что должен сделать министру магии некий подарок, лишив ее анальной девственности. Хоть Амелия и наслаждалась этим лишением даже больше, чем он сам, постоянно краснея на их стратегическом совещании и искушая Гарри прижать ее к столу и повторить все снова. Жаль, что время для этого еще не пришло. Выйдя из министерства, он аппарировал, но его местом назначения не был дом на площади Гримма. Вместо этого он направился в Магловский Лондон и, оказавшись в переулке, накинул мантию-невидимку, после чего зашел в нужное место. Три метлы. Как бы он ни доверял девушке, с которой должен встретиться, точнее, доверял власти, которую он на ней имел, если быть точным, Гарри все же не хотел рисковать. В конце концов, как показывал опыт общения с Амелией во время их утренних увеселений, существовало огромное множество способов выведать у надежного лица секреты. Он должен был убедиться, что Дафна не собиралась его подставить. И все же, когда он подошел ближе, на его лице обосновалось хмурое выражение. Он почувствовал уникальный магический резонанс, которого никогда раньше не ощущал. Дафна Гринграсс была девушкой с множеством проблем. Некоторые из них были простыми, например, сохранение власти на факультете Слизерин. Другие оказались гораздо сложнее, например, как удержаться подальше от пожирателей смерти, несмотря на то, что после смерти Дамблдора ее идиот-отец все не переставал идти тем на уступки, полагая, что победа за ними. Недавние неудачи показали, что это не так. Волдемарт был не единственным темным лордом в мире. И похоже, что со смертью Дамблдора на свет выбрался другой темный лорд, тот, которого старый директор Хогвартса упрятал за решетку. Но ни то, ни другое нельзя было считать ее главной проблемой. Нет, ее главная проблема была совсем иного рода, и более насущной. Она нежно погладила себя по животу, пытаясь почувствовать под пальцами хоть какую-то искорку жизни, хотя и понимала, что для этого еще слишком рано. Дафна покусывала губы, пытаясь решить, стоит ли раскрывать этот большой секрет. Она понятия не имела, как Гарри отреагирует. В идеале она хотела бы держать все в тайне еще какое-то время, но раз уж он прислал ей письмо с просьбой встретиться, отказываться от рандеву было плохой идеей. Это будет выглядеть так, будто она решила встать на сторону пожирателей смерти, а этого ей хотелось меньше всего. Дафна не собиралась служить безумцу, беззаботно убивающему своих последователей. Если у нее и были раньше на этот счет какие-то сомнения, то судьба Яксли стала тому достаточным подтверждением. Его внезапная кончина после того провала стала самой обсуждаемой темой среди пожирателей смерти. Как будто Яксли мог предугадать, что приспешники другого темного лорда вмешаются в их дела. Нет, Дафна и раньше не собиралась присягать Волдеморту, и уж точно не собиралась делать этого после того вскрывшегося случая. Она даже думать не хотела, сколько различных способов придумает Волдеморт, чтобы использовать ее маленький секрет в своих целях, и ни один из них не пошел бы ей на пользу. К сожалению, она не знала, как отреагирует Гарри, но узнает, если, конечно, сможет набраться смелости и открыть всю правду. Потерявшись в своих мыслях, она вдруг поняла, что была не одна, только когда он снял мантию. «Поттер, ты здесь», — заметила Дафна. Вряд ли это можно было назвать самым невероятным открытием. В ее защиту можно сказать, что она оказалась удивлена его незаметным появлением. «Да, Дафна, я здесь», — сказал он, садясь на кровать. Она выглядела удивленной, особенно когда он похлопал себя по коленям. И все же девушка подошла и села на указанное место, готовая позволить ему делать все, что он захочет. Может быть, так у него улучшится настроение, прежде чем она раскроет свой секрет. Но как только Дафна села, он схватил ее за волосы и потянул назад. Не очень больно, но его пытливого выражения лица оказалось достаточно, чтобы ее напугать. «Расскажи мне, Дафна», — сказал он. «Рассказать что?» — выдохнула та в шоке. На мгновение ей показалось, что он спрашивает ее о том самом секрете, но этого просто не могло быть. Она сама поняла, в чем дело, лишь после использования нескольких чар. «Не играй со мной, Дафна», — сказал он, положив руку ей на живот. «Только не с этим». Дафна ожидала, что запаникует еще больше, но шокирующая нежность его прикосновения ее успокоила. «Ты знаешь», — сказала она. «Конечно, знаю. Я почувствовал ее ауру, как только переступил порог гостиницы. Ее», — прошептала Дафна, потрясенная. «Ты уверен?» «Да, уверен», — заявил он. «У нас будет дочь». В тот момент, когда он назвал ее их ребенком, в Дафне что-то надломилось. От неожиданности она обняла его за шею и начала беспомощно плакать. «Че, что же нам делать?» – прохныкала она. «Не волнуйся, я уберегу вас обеих», – заявил он, и в этот момент Дафну охватил трепет. Даже когда она отчаянно плакала, то чувствовала его внезапно забурлившую мощь. Она знала, что он силен, Гарри не раз демонстрировал ей это во время их встреч, но сейчас эта сила впервые обрушилась не на нее, заставляя подчиниться Гарри. С этим у нее особых проблем не было. В этот раз его сила обволакивала ее, как одеяло, заставляя почувствовать себя в безопасности и под защитой. И она просто плакала, пока он ее обнимал. Через какое-то время Дафна прошептала. «Что мы будем делать?» — спросила она в конце концов. «Во-первых, я заберу тебя с собой. С моим ребенком под сердцем ты больше не можешь вернуться в то змеиное логово». Дафна лишь покорно кивнула, но все же почувствовала беспокойство. «А как же мои сестра и мать? Пожиратели смерти не обрадуются моему исчезновению. Не переживай за это, я позабочусь о том, чтобы устроить тебе достойную публичную смерть. Всего лишь очередной несчастный случай в опасном мире, так что у пожирателей смерти не останется причин тебя преследовать. Матери и сестре можешь отправить письмо, если считаешь, что они смогут сохранить тайну. А если не смогут?» — спросила Дафна. «Притворная скорбь лучше настоящей», — ответил он. «Не волнуйся, они умеют хранить секреты, они достаточно умелы в искусствах разума, чтобы не вызвать подозрения и обмануть большинство пожирателей смерти, а у действительно сильных лигелементов не найдется причин их сканировать. Гарри кивнул. «Хорошо, берись за письма, а я пойду устрою тебе неприятный несчастный случай», — сказал он, а затем исчез. Однако перед этим успел нежно поцеловать ее в лоб, и поцелуй этот почему-то ощущался намного теплее прежних. Дафна обрадовалась его уходу, поскольку разобраться с письмами оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала, тем более, что она не знала, сможет ли увидеть родных снова. В условиях разгорающейся войны никто не застрахован от смерти. Она закусила губу, когда закончила с письмами, и сложила их, радуясь, что Гарри доверяет ей настолько, что оставил ее одну, пока она этим занималась. Возможно, жест был сугубо символическим, но она его оценила. Когда Гарри вернулся, она молча передала ему письма. Гарри вызвал поразительно злобного домового эльфа, который, несколько раз оскорбив хозяина, забрал конверты. «Ты уверен, что ему можно доверять?» – спросила она. «Не волнуйся, он злой, но надежный», – сказал Гарри, снова обнимая ее и притягивая к кровати. А она просто обняла его, наслаждаясь комфортом. Он тоже обнял ее, и они так и лежали, молча. «Не могу поверить, что стану матерью», — сказала она. «Я еще так молода, но тебе больше 18, а значит, ты уже взрослая», — сказал Гарри. «С учетом того, что идет война, такое вполне ожидаемо». Дафна вздохнула от его слов, но его объятия были слишком теплыми, чтобы из них вырываться. Она так и осталась в них. «Я просто хочу, чтобы так все и оставалось», — сказала она. «Конечно, только с небольшими изменениями», — добавил он, и вдруг она почувствовала характерное, раздражающее утягивание отпарирования, и обнаружила себя лежащей уже на другой кровати, в комнате побольше и покрытой весьма узнаваемыми знаками. «Дом Блэков, где мы?» — спросила Дафна, заранее зная ответ. «В спальне главы семейства Блэков. Остальную часть дома занимают члены ордена, так что тебе лучше оставаться в комнате с собственными вардами приватности», — пояснил он. Дафна вздохнула и, обняв его, не проронила больше ни слова. Она прекрасно знала, как устроены древние семьи и просто не могла не уловить значение случившегося. Каким-то образом Гарри стал магически признанным главой дома Блэков, что даровало ему не только внушительную репутацию и политическую власть в чистокровных кругах, но и весьма значительное состояние. Состояние, которым, как она слышала, Малфой хвастался на протяжении многих лет, что делало нынешнее положение Гарри еще более шокирующим. Дафна была уверена, что за этим кроется какая-то история, которую он ей расскажет, если она попросит. Но в его объятиях она почувствовала, как управлявшее ее жизнью после недавнего открытия напряжение вдруг рассеялось и уснула. Глава 87. Примечание к части. «Ой, Горинча, насобирал ты у себя логов змеиное, они ж там все друг друга перегрызут». Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboek.net/outhorse/6105289. Гарри проснулся от ощущения тепла вокруг своего стержня. Ему даже не нужно было смотреть туда, дабы понять, что это дело рук Дафны, матери его детей. Вот это шок, да, хотя, на удивление, не такой, как ему могло показаться. Если бы не его способность читать мысли, то он бы призадумался куда сильнее, мог бы засомневаться, действительно ли она испытывает материнские чувства, или это опасная уловка, чтобы заманить его в ловушку. К счастью, его непревзойденные способности в искусствах разума позволяли ему прочитать ее мысли и убедиться в том, что Дафна честна. Устраняя все эти опасения, оставалось только разобраться с тем, как быть отцом во время войны. Вот и все. Он ничего не сказал, наслаждаясь утренней процедурой. Дафна с явным энтузиазмом доставляла ему удовольствие, показывая, как сильно ей не хватало его физического присутствия, и весьма умело. Дафна остановилась, только когда из его уст вырвался стон. «Доброе утро», — сказала она, прежде чем вернуться к своему занятию. «И тебе доброе», — ответил он, не пытаясь сдержать растягивающуюся улыбку и полностью погрузившись в представшее перед ним зрелище. Рассыпавшиеся повсюду прекрасные волосы Дафны и ее чудесное тело, все еще не выдававшие никаких признаков беременности, за исключением разве что увеличившейся груди. Тело, прикрытое элегантной шелковой ночнушкой, и с каждым движением все сильнее открывавшимся его взору, по мере того, как девушка вытягивалась. Одежда делала все возможное, чтобы придать ей элегантный и благородный вид, но это впечатление быстро сводилось на нет, благодаря энтузиазму, который она проявляла, снова и снова заглатывая его стояк. И контраст этот получался чудесным. Гарри еще какое-то время не открывал рта, но лишь одного заклинания оказалось достаточно, чтобы изменить ее положение и притянуть ее к нему. Она напряглась, готовясь к тому, что его рука окажется на ее теле, но тут же расслабилась, когда та оказалась на спине и начала нежно выводить на ней круги едва заметными движениями. Поступок куда более нежный, чем она ожидала. Дафна ничего не сказала, пока его рука двигалась вверх-вниз по ее спинке, заставляя девушку трепетать от нежного возбуждения. Момент получился прекрасным и ласковым, но перестал быть столь невинным, когда его рука опустилась ниже и обхватила ее упругую попку. Гарри улыбнулся, когда она посмотрела на него, не отпуская его ствол, и снова сжал булочку. В ответ слизеринка потянулась к пуговицам ночнушки и расстегнула две из них. Таким образом ее декольте значительно увеличилось, открыв его взору куда лучший вид на грудь, с этой беременностью выглядевшей теперь еще более сексуальной. Затем в комнате появился Кричер, не посреди нее, а за мебелью, полностью скрывавшей его от посторонних глаз. «Вас хочет видеть всезнайка грязнокровка, грязнокровный хозяин», — сказал Кричер. Это вызвало со стороны Дафны встревоженный взгляд, и ответ Гарри ничуть не помог его исправить. «О, приведи ее сюда», — сказал он и посмотрел на Дафну. «Примерно через 15 минут». «Да, грязнокровный хозяин», — ответил Кричер и исчез. «Какой интересный домовой эльф», — заключила Дафна, явно делая все возможное, чтобы ее слова вышли приличными. «Да, интересный», — усмехнувшись, — ответил Гарри. «К тому же гаденыш этот очень опасный и злобный. Скорее всего, он свою репутацию домового эльфа Блэков заслужил по праву, ну а потом ему пришлось почти 15 лет в одиночестве просидеть в этом сумасшедшем доме. И лучше от этого он не стал. Я бы скорее предпочел столкнуться лицом к лицу с одним из элитных пожирателей смерти, чем с Кричером. Этот малый может быть на удивление опасным». «Пэ поняла», — сказала Дафна, — «достаточно умная, чтобы понять угрозу. И я полагаю, что та всезнайка, девушка, о которой он говорил, это Гермиона». Гарри слегка усмехнулся тому, как она избегала этого слова, хоть и повторяла фразу Кричера. «Разумное решение, учитывая, что она останется здесь на неопределенный срок. Ну, у нас есть еще немного времени, прежде чем Кричер приведет ее сюда. Почему бы тебе не показать, как мать моего ребенка будет со мной обращаться?» — прошептал Гарри. Дафна уверенно ухмыльнулась, встала и начала стягивать ночнушку. Немного повозившись, она выскользнула из нее, оставшись перед ним в совершенно нагом виде. Он жестом попросил ее повернуться, чтобы еще раз вкусить зрелище ее голого тела, и в особенности его перемены. Затем поманил ее пальцем, и она сделала шаг вперед, выражая покорность и смирение, в то время как ее мысли показывали, насколько это уверенное движение еще больше ее возбуждало. Гарри переместился на край кровати. «На колени», — приказал он. Дафна послушалась его приказа и тут же опустилась на колени. Наклонилась вперед, чтобы захватить губами самый кончик члена, а тело подстроила так, чтобы обхватить сиськами основание. Положение непростое, но она справилась. «Молодец, что воспользовалась своей грудью», — прокомментировал он пренебрежительным тоном, хотя слова эти контрастировали с нежными поглаживаниями ее волос, что нравились Дафне не меньше, чем его грубое обращение. Она покраснела от его неожиданной нежности сильнее, чем всех его прошлых приказов, но все же наклонилась ниже, чтобы взять в рот еще глубже, и продержалась так какое-то время, прежде чем перевести дыхание. «Вкуснятина», — прошептала она, прежде чем вернуться за дело, кружа язычком по своим губам. Гарри хмыкнул, испытывая желание толкнуть ее вниз, чтобы ускорить процесс, но ему все же удалось подавить это желание. Не стоило портить ей веселье, ведь все только начиналось. Вместо этого он лишь провел пальцами по ее волосам, давая ей положительную обратную связь, в которой она так нуждалась. Она заглатывала все глубже и глубже, и вскоре взяла настолько глубоко, что больше не смогла удерживать своими грудями его черенок. Обидно, но не сильно, ведь все это компенсировалось ощущением того, как его ствол проникает ей в горло. Дафну охватил рвотный рефлекс, но это ее не остановило. Вместо этого она толкнулась дальше, еще глубже заглатывая. При этом грудь ее вздымалась, подчеркивая и без того достигшие пика совершенства сиськи. «Впечатляет», — сказал он, когда она подняла голову, и ее поразительные глаза встретились с его глазами. Он едва справился с искушением насадить ее голову сильнее, но ему даже не нужно было читать ее мысли, чтобы понять, насколько сильно она жаждет проявить себя в интимном плане. Но заглянув в ее разум, он сумел наконец понять причину. В конце концов, будучи одной из немногих на факультете Слизерина, кто действительно заслужил свою репутацию девушки коварной, она еще считалась одной из лучших, когда дело касалось сбора информации. Даже без учета этого, Гарри не особо-то и старался скрывать свои похождения. В частности, при общении Лаванды к его играм не оставило ни малейшего шанса скрыть эти слухи. Естественно, Дафна знала, что была у него далеко не единственной, и, судя по ее мыслям, не ожидала, что все изменится, даже из-за ее беременности. Она просто хотела потихоньку вознести себя на вершину существующего гарема. Возможно, у него с ней на этот счет возникнут разногласия, но мысли ее оставались очевидны. Она хотела провернуть это самым умным и безопасным способом, а именно, заслужить и сохранить его расположение, воспользовавшись своим преимуществом в вынашивании его ребенка. С этим у Гарри никаких проблем не было, он просто откинулся назад, наслаждаясь тем, как Дафна с энтузиазмом делает ему минет, а ее периодически повторяющиеся хрипы и вздохи служили прекрасным фоном ощущением облегающего его член тепла. Правда, когда она опустилась ниже, Гарри заметил, что девушка не использовала губную помаду. А жаль, было бы забавно, если бы она оставила несколько следов, которые можно было бы подчистить. Что ж, эту идею отложим на будущее. Вместо этого он медленно подался бедрами вперед, помогая ей еще глубже вобрать его причиндал в горло. Когда он это сделал, из ее рта вырывалось немного слюны, но это лишь усиливало ее сексуальность и энтузиазм. Наконец она остановилась и отстранилась, чтобы передохнуть. «Неплохо», — с усмешкой выдал Гарри, и слизеринка улыбнулась. «Жаль, что ты не смогла взять его целиком», — добавил он, и улыбка Дафны померкла, сменившись решительным взглядом. «Это лишь самый первый день», — ответила она. «Еще парочка таких, и я обязательно возьму его целиком», однако потому, как она это сказала, стало ясно, что Дафна хочет на этом закончить. Или нет, поправил самого себя Гарри, вглядевшись в ее разум. Она пыталась подтолкнуть его к тому, чтобы он взял все в свои руки и наказал ее. Он мог это сделать, а мог наказать еще более необычным способом. «О, тебе не стоит так перенапрягаться», — ответил Гарри, и его улыбка стала шире. «Ты беременна и чрезмерно усердствовать не стоит. Я всегда могу попросить Гермиону с этим разобраться. У нее ведь нет причин себя не перетруждать». Его ухмылка снова стала шире. «По крайней мере, пока что». То, как выражение лица Дафны металось между паникой и решимостью, ощущалось так же приятно, как и сам минет. Ну, почти. «О, правда. Никогда бы не подумала, что мисс Всезнайка может удерживать рот на замке достаточно долго, чтобы сделать нормальный минет», — агрессивно отреагировала Дафна. Затем она, без лишних слов, наклонилась вперед, схватила его за бедра и, толкнувшись, взяла его достоинство в рот и в горло так, что ее нос прижался к его коже на лобке. Так она показывала свою нешуточную решимость. Слизеринка задвигалась вверх и вниз с новой скоростью, не обращая внимания на отсутствие возможности вдохнуть и даже используя свою ногу в качестве рычага. С таким исполнением ему потребуется совсем немного времени, чтобы достичь окончания. Но прежде чем это случилось, послышался характерный хлопок, и посреди комнаты появилась Гермиона, без всяких сомнений, перенесенная сюда Кричером. Кто-то, похоже, не стал дожидаться моего прихода и решил воспользоваться флёр. Начало Гермиона, но тут же ахнула от шока, когда Дафна отпрянула назад и злобно ей улыбнулась. «Гарри», — начала Гермиона с резким тоном возмущения, — «пожалуйста, скажи мне, что это Тонкс». Глава 88. Примечание к части. Кошачьи бои начались. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboy.net/outhorse/6105289. Гермиона почувствовала в теле дрожь от шока, поймав взгляд блондинки, и ее довольного, коварного взора оказалось достаточно, чтобы понять, это не бедная, невинная Тонкс, чьей самой дурной мыслью было примерить ее облик и улучшить момент с Гарри. Перед ней предстала сама слизеринская шлюха, та самая, что совершила непростительное преступление. Всего от одной мысли об этом Гермионе стало трудно дышать, а дрожь ее все не унималась. Сначала это, а теперь она пыталась сблизиться с Гарри. Шлюха должна быть наказана. Гермиона потянулась за своей палочкой, но не успела до нее дотронуться, как вдруг вмешался Гарри. Он не произносил заклинание, чтобы обезоружить ее, и не просил ее остановиться. Нет, он просто покачал головой, и этого оказалось достаточно. «Гарри, пожалуйста», — прохрипела Гермиона. «Ты не можешь позволить этой змее здесь остаться», — добавила она, не страшась прозвучать как Рон. «Ты не знаешь, что она со мной сделала». Гарри ухмыльнулся, и это вызвало у Гермионы раздражение. Она почувствовала, что ее мольбу отклонили, и что именно она такого сделала. Она начала Гриффиндорка и замолчала, одна только мысль о содеянном начинала ее злить. Она пыталась испортить мою выпускную работу по чарам. Подумать только, если бы этой злобной шлюхе все удалось, то я могла бы получить кол, произнесла она и замолкла, вспомнив, что не все придают должное значение образованию. О, какой непозволительный грех, сказал он, и его ухмылка растянулась. Он схватил Дафну за талию и потянул ее к себе на колени. «Похоже, ты заслуживаешь наказания». Гермиона не знала, к кому он обращается. Технически, он должен был иметь в виду Дафну, но, учитывая, что он использовал свои бесполочковые способности, чтобы подтянуть для своей лучшей подруги стул и магически усадить ее на него, в то время как Дафна уже лежала на его коленях, и оба были обнажены, Гермиона почувствовала, наказали именно ее. Скорость, с которой рука Гарри опустилась на задницу Дафны, еще сильнее подтвердила это. Шлепок вышел мягким, не издавшим ни малейшего звука, а за ним последовали неторопливые ласки. Хуже того, Гарри не сводил взгляда с Гермионы, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что наказание предназначалось именно для нее. Одно это ощущалось достаточно плохо, но, когда последовал второй игривый шлепок, а Дафна повернулась и посмотрела на Гриффиндорку с выражением победы на лице, это породило в Гермионе еще большие противоречия. Гермиона должна была признать, что на уроках Дафна становилась для нее опасным соперником, частенько занимая второе место. Ей всегда удавалось обойти блондинку, но иногда перевес был куда меньше, чем хотелось бы Гермионе. Но ни в одном из этих случаев Дафна не хвасталась раньше времени. Она всегда выжидала, готовая нанести удар в тот момент, когда защита соперницы будет ослаблена. А это значит, у слизеринки имелись веские основания полагать, что Гермиона не сможет просто так убедить Гарри ее выставить. Дело плохо. Гермионе было неприятно это признавать, но она чувствовала некую обиду. После всех тех случаев, когда она помогала Гарри, будучи его лучшей подругой, трудно теперь поверить, что она не в состоянии убедить его избавиться от какой-то надоедливой слизеринской блондинки. В конце концов, из-за других девушек она ведь проблем не создавала, и даже помогла ему с Тонкс. Покраснев, Гермиона подумала и поняла, что помогла, не совсем верное определение. Более уместным здесь казалось разделила. Будь проклята ее привычка соблюдать лингвистическую точность. Хуже того, какая-то часть ее души желала разъяриться, но вот остальная понимала, что испытываемая ею обида лишь временна. Гарри принял решение, и она, как его лучшая подруга, и даже больше, должна сделать все возможное, чтобы его поддержать. И сиюминутный гнев не менял этого факта. Однако думать об этом оказалось трудно, так как Дафна наблюдала за ней с самодовольным выражением лица, чуть ли не с насмешкой, как будто специально пыталась ее разозлить. И тут ее осенило. Конечно, Дафна пыталась ее разозлить. Она пыталась побудить реакцию, чтобы принизить Гермиону в глазах Гарри. Гермиона не сомневалась, что это не сработает. Гарри не мог после всего просто так от нее отмахнуться. И все же она подавила свой гнев. Не потому что боялась несуществующих последствий, а потому что не хотела доставлять Дафне удовольствие. Как бы Дафна ни пыталась ее подставить, на уроках Гермиона всегда была лучшей, и будет лучшей для Гарри. Гриффиндорка откинулась на спинку стула и решила насладиться зрелищем. К счастью, она успела попрактиковаться в таких делах, пока Гарри занимался с другими девушками. Ни одну из них она не презирала так сильно, но в этом и заключалась разница между практикой и настоящим экзаменом. И в этом она напрактиковалась изрядно. Пока что она ничего не говорила, просто откинулась на спинку стула и наслаждалась шоу, с удовольствием наблюдая, как понемногу меняется выражение лица Дафны. И это стало подтверждением того, что отсутствие успеха блондинку все же задело. К сожалению, она также заметила, как на лице Дафны вновь заиграло наслаждение, когда рука Гарри легла на ее задницу. А это лишний раз подтвердило, что ее возбуждение было настоящим. Было бы гораздо проще, если бы та притворялась. Пока Дафна наслаждалась шлепками, Гермиона обратила внимание на тело девушки. Не для того, чтобы насладиться его видом, а для того, чтобы выявить все слабые места. Первой целью стала грудь. Гриффиндорка ожидала, что груди окажутся меньше, чем у нее. Так и вышло, но разница не такая уж и большая, и это Гермиону удивило. Ей всегда казалось, что у Дафны грудь куда меньше. Наверное, дело в скрывавшей сиськи мантии. Затем Гермиона продолжила рассматривать тело слизеринки, но тщательнее и критически сравнивая со своим. В конце концов Гермиона пришла к заключению, что, когда речь заходила о бедрах, у нее имелось решающее преимущество, и после этого решила присоединиться к шоу. Но сначала стоило немного размяться. Прежде чем заговорить, она демонстративно поерзала на сиденье. «Не возражаешь, если я потянусь, пока буду смотреть, как ты ее наказываешь?» — спросила Гермиона нарочито сладким голосом. «Утро еще не закончилось, а я не хочу весь день ощущать в теле скованность». Дафна нахмурилась, понимая, что у соперницы есть план, но ее это не волновало. Ее волновала только реакция Гарри. «Конечно, вперед», — сказал он. «А вообще, дай-ка я помогу тебе с одеждой», — добавил он. Гермиона хотела перебить его, так как собиралась стратегически использовать свою юбку, но не успела даже принять решение, как он взмахнул рукой, в очередной раз продемонстрировав свою невероятную способность контроля магии. По мере того, как трансформировалась ее одежда, вместе с ней трансформировалось и ее гипотетическое возражение. Одежда превратилась в очень тонкие и обтягивающие штаны для йоги, походившие больше на краску на коже, и спортивный бюстгальтер, за который ее бы выгнали даже из самого толерантного спортзала. «Спасибо», — сказала Гермиона, встав и склонившись над стулом, при этом повернувшись к ним спиной. Было немного досадно потерять их из виду, но сейчас речь шла не о получении удовольствия от шоу. Речь шла о том, чтобы показать Дафне, кто здесь лучше. С этими словами она выполнила несколько движений для растяжки, наилучшим образом демонстрировавших ее превосходящее достоинство, и понимая, что Гарри сейчас на нее смотрит. Затем она опустила голову вниз и перевела взгляд на парочку, дабы поглядеть, как расстраивается Дафна, лишившись внимания Гарри. К ее разочарованию, слизеринка была не столь расстроена, как ожидала Гермиона, учитывая, что последней удалось отвлечь Гарри на себя, хотя блондинка и лежала у него на коленях обнаженная. Ну, Дафна расстроилась, но лишь слегка. Гермиона видела, как Дафна куда сильнее реагировала на опечатку, которая в итоге даже не влияла на ее оценку. Что-то здесь было не так, тем не менее Гермиона ничего не сказала и продолжила свое представление. Если она чему-то и научилась за время своих бесконечных занятий, так это тому, что упорство являлось решением большинства проблем. Гриффиндорка принимала сложнейшие позы, заставляя свое тело выгибаться до предела, и была рада, что в последние месяцы ей удалось преодолеть трудности в этом направлении, а голодный взгляд Гарри только улучшал ей настроение. Стоны Дафны, когда парень проник в ту пальцами, немного его подпортили, но в такую уж она вступила схватку и не собиралась сдаваться, когда, по всей видимости, одерживала верх. Гермиона исполняла все новые и новые движения, а Дафна старалась стонать все громче и громче, но последней все же не удавалось удержать на себе внимание Гарри. Его глаза были устремлены на лучшую подругу. Гермиона чувствовала близость победы. Мгновением спустя Гарри столкнул Дафну со своих коленей, что еще сильнее доказывало этот факт. Чудесный поступок. Ей бы хотелось, чтобы его толчок оказался более пренебрежительным, а не столь нежным, но готова была довольствоваться этим. Ей не хватило духу, чтобы высказать все вслух. Вместо этого она сделала шаг вперед, глядя на главный признак его возбуждения. «Похоже, у тебя возникла проблема», — сказала Гермиона. «Не возражаешь, если я займусь ей, пока Дафна сходит в душ, он бы ей не помешал». Она вся вспотела. Гермиона ожидала ответного удара, но Дафна лишь улыбнулась. «Хорошая мысль», — сказала она, пока Гермиона приседала перед Гарри, готовая продемонстрировать свои способности. «Вот увидишь», — прошептала Гермиона, достаточно тихо, чтобы из-за близкого расстояния могла услышать только Дафна. Я в этом деле гораздо лучше тебя, и ты снова уступишь мне первое место. К сожалению, слова эти подействовали не так, как она надеялась. А Дафна лишь ухмыльнулась, наклонившись вперед. Хорошо, мне будет трудно услужить ему должным образом на поздних стадиях беременности. Удобно, когда под рукой есть такая шлюшка. Я боялась, что мне придется позвать для этого Трейси. С этими словами Дафна встала и пошла прочь, покачивая голыми бедрами, а Гермиона просто застыла на месте. Это ведь не может быть правдой. Однако, прежде чем она успела задать какие-либо вопросы, Гарри схватил ее за голову и потянул вниз. «А теперь помоги мне разобраться с созданной тобой проблемой», — сказал он, и ее горло вновь приняло в себя его причиндал. «Этого не может быть, правда?» Глава 89. Примечание к части. Первый раунд точно за Гермионой. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitzboek.net/outhorse/6105289